слово святого Ефрема Сирина на слова «вся суетство и крушение духа». Екклесиаст, 1 глава, 14 стих. В сокращении. Пророк взывает и говорит: «Человек суете уподобися, яко сень приходит, исчезает жизнь его на земле». Псалом 143, 4 стих. «Сынове человечести, доколе любите суету и ищите лжи». Псалом 4. «Быстро течение мира сего, заботы его, богатство, стяжания проходят, как пар, проходят в образ мира сего, как дает знать апостол». Коринфянам 1 послание, 7 глава, 31 стих. «Время за временем спешит и протекает, род за родом уходит и исчезает, и годы, и месяцы, и дни взывают, приходит мир. Кто вступает в мир, тот уже на пути оставить его, и кто еще в матерней утробе, тот приближается уже к гробу, чтобы вселиться там. Один приходит поселиться в мире, другой идет уже вон. Один собирает и копит богатство, другой оставляет его и отходит из жизни. Смотри, как богатство переселяется из дома в дом, и бедность также ходит из одного жилища в другое. Суета суетствий, всяческая суета, как написано». Екклесиаст, 1 глава, 2 стих. «Мир подобен колесу, с которого свиваются времена и годы, и бедствие его тоже, что пар, и благо его – ничто, бедствие его – ненастоящее бедствие, и благо его – ненастоящее благо. Счастье мгновенно превращается в скорбь, едва пришла и настала радость, и я уже нет, а на месте я скорби. Кто сегодня веселится, тот на утро плачет и сетует. Полон радости жених на брачном пиру и восхищается юностью супруги своей. Вдруг постигает смерть, разлучает их друг с другом, и последовавшая скорбь больше предшествовавшей радости. Иной блистает одеждами, украшен великолепно, но убранство его проходит как сон, и гроб покрывает его паутинами. Иной строит высокий чертог, величаво ходит по обширным сеням. Вдруг приходит конец его жизни, лежит он распростертый на ложе, связан по рукам и ногам, сомкнулись уста, не могут вымолвить слова. Мраком покрылись очи. Вон несут его из дома, не дают и дня провести в великолепных палатах. Как можно скорее относят во гроб, где и будет его обитель». Вся жизнь его была суета и крушение духа. Как сон пролетели дни его, и не стало его больше. Иной стоит на высокой степени могущества, полный высокомерия, теснит и гнетет других, наполняет дом свой неправедным богатством. Наступает же конец жизни его, и падает он в прах. Все богатство его – суета и крушение духа. Ночи подобен мир, и все события его – сонная греза, мечтание. Но душа погрязает в них и вводится в обман призраками. Как сновидение обманывает ночью, так мир обманывает своими обещаниями. Как сон обольщает душу призраками и видениями, так мир обольщает своими удовольствиями и благами. Обманчив бывает ночной сон. Он обогащает тебя найденными сокровищами, делает властелином, дает тебе высокие чины, облекает в пышные одежды, надмевает гордостью и мечтательных призраков представляет, как приходят и чистят тебя люди. Но миновалась ночь, сон рассеялся и исчез, ты опять бодрствуешь. Все сии видения, какие представлялись тебе во сне, стали чистая ложь. Так и мир обманывает своими благами и богатствами. Они проходят, как ночное сновидение, и обращаются в ничто. Не будем же забывать, что мир приходит, не будем обольщаться его удовольствиями, не станем любить его обманчивость, потому что мир проходит, как ночное сновидение. Дни текут и улетают, часы бегут и не останавливаются. В стремительном течении времени мир приближается к концу своему. Ни один день не дозволяет другому идти с ним вместе. Ни один час не ждет другого, чтобы лететь заодно. Как воду невозможно удержать и остановить перстами, так не остается неподвижной и жизнь рожденного от жены. Взвешена и измерена жизнь всякого вступающего в мир. Нет ему ни средств, ни возможности переступить за назначенный предел. Бог положил меру жизни человека, и эту определенную меру дни делят на части. Каждый день, незаметно для тебя, берет свою часть из жизни твоей. Каждый час своей частицы неудержимо бежит путем своим. Каждый день придает погребению свою часть. Каждый час кладет во гроб свою долю. И в быстром полете времени они уходят, исчезают, обращаются в ничто. Пядень твоя, мера жизни твоей, и не простирается она дальше. Персты твои указывают на 5 степеней этой меры. Малым перстом начинается пядень твоя и оканчивается перстом большим. Так младенчество – это начало твоей жизни, а конец ее – это старость. Малым перстом – это первым возрастом младенчества начинается жизнь твоя, а потом идет она до второго перста неразумного детства, после чего человек стоит на середине горделивой и надменной юности. За этим следует четвертый возраст совершенного мужа. Потом мера начинает умаляться. И как не достает еще одной степени, то приходит старость. Это большой перст, конец жизни. Вот мера твоя, если определено тебе совершить ее вполне. Часто же бывает, что придет смерть и не даст дожить до конца, потому что Творец по воле своей сокращает пядень твоей жизни, чтобы зло пресеклось и не продолжалось вместе с твоей жизнью. Смотри же, за какой теперь держишься перст, на какой стоишь степени, ибо не знаешь, на каком персте внезапно постигнет тебе конец. День Господень, як уже тать, и поемлет тебя незаметно. К Солунинам послание, 5 глава, 2 стих. Проводи жизнь свою в мире, запасайся добрым напутием, чтобы соединиться ей с Богом, и тебе на конце я снова обрести ее там, если будешь жить здесь добродетельно. А если живешь нечестиво, то жизнь твоя проходит, она уже потеряна. Станешь искать ее и не найдешь. Если вода вылита на землю, тебе невозможно ее пить. Но если она налита в сосуд, то сбережется тебе для питья. Не проводи жизнь твою в гневе и ненависти. Не трать ее на хищение, обиды, иначе не найдешь и я. Непотребством и татьбою не уподобляй жизнь свою гнилой воде, иначе поглотит ее земля, и глаз не увидит ее больше». Не в зависти и коварстве, не в гневе и вражде, словом, не в пороке, в каком проводи жизнь свою, иначе она потеряна, и ты действительно мертвец, потому что утратил жизнь свою. Ничто не любезно так для человека, как жизнь. За нее, если бы можно было, отдал бы он целый мир. Итак, гонись во след за добрым, чтобы жизнь твоя, хотя и течет она, как вода, собралась опять в Боге. К Богу направляй малый поток жизни своей, чтобы, когда иссякнет здесь, сделалось там морем жизни. Невелик у тебя ручей жизни в этом приходящем мире. Направь ее к Богу, чтобы сделалось бездною жизни. День за днем струится и утекает жизнь твоя. Излей ее в Бога, чтобы обрести ее для себя в том мире. Да не обращает в ничто жизнь твою гнев, да не губит ее грех. Иначе ты всецело мертв, потому что совершенно лишен жизни. Если гнев вселится в твою душу, то им уже уничтожен день твоей жизни. По крайней мере, не дозволяй гневу переходить на другой день, чтобы не погубил он целой жизни твоей. Давлеет гневе злоба его, как говорит Спаситель наш. Матфея 6 глава 34 стих. Довольно гневу, если погубит и один день твоей жизни, не давай ему переночевать в душе твоей, да не зайдет солнце прежде, нежели удалится от тебя гнев. Недобрый странник поселился у тебя, гони, понуждай его выйти, не давай ему места. С протекшим днем пусть пройдет и гнев, и не остается в душе твоей. Как без замедления протекает каждый час, так да не медлит в тебе и гнев. Не давай гневу почить в душе твоей. Если переночует он, гораздо труднее будет удалить его. За необдуманное слово, которое сказать подустил сатана, широко растворяешь ты двери гневу, чтобы вошел и поселился он в душе твоей. За презренную корысть ближний заводит с тобой тяжбу, а ты призываешь к себе вражду, чтобы пришла и расположилась в недре твоем. Когда ярость, как бешеный пес, в тебе лает и изрыгает свою слюну, ты вместо камня брось в нее миром и запрети гневу лаять. Гони его ясностью чела своего, кажись веселым, а не досадующим, и попрепятствуешь гневу погубить вдруг две души. Ты, Боже, который и высоты, и дальние глубины умиротворил кровью, истекшую из реп твоих, пасли гневным мир твой. Ты, который восстановил мир между горними и дольними, любовью усмири разъединившихся, и мир твой посей между ними. Ты, Господи, мир наш, как писал ученик твой, Ефесям 2 глава 14 стих, твой мир да будет стражем душ умоляющих тебя. Мир мой даю вам, мир оставляю вам, сказал Господь наш апостолам своим. Иоанн 14 глава 27 стих. И вознесся к Отцу своему, когда с великой славою приидет он паки, и ужасом объята будет тварь, тогда труба возгласит о высоте и разорятся основания вселенной. Когда распадутся сомкнутые каменные пещеры, отверзутся все гробы, и во мгновение ока все умершие восстанут нетленными, когда совокупится прах человеческий, и ни одна пылинка не останется не явившуюся, тогда, когда горние и дольние предстанут с великим трепетом, тогда средний нам да изидет мир Твой, Господи, да встретит нас умиротворение Твое. Тебе хвала, а нам щедроты Твои, многомилостью и всещедрый. Аминь.